прошли мимо надувного бассейна с надувными утками, где шла игра «Поймай уточку на крюк», мимо футбольной перестрелки с очередью из папаш, громко радующихся, когда кто-то промахивался, потом лотерея с безделушками и снова лоток с пирожными. Возле каждого аттракциона я усиливала хватку на руках своих дочерей и постоянно вертела головой, проверяя, не отстал ли Джек. «Вы не видели маленькую девочку?» Я остановилась только после пирожных и окликнула чью-то маму из класса Молли или параллельного, которая заведовала киоском с игрушками. Мой голос прозвучал громче, чем я рассчитывала. «Светлые волосы вот до сюда!» Я показала чуть ниже своего плеча. «Белая футболка, розовая юбка!» Она с угрюмым выражением покачала головой. «Где вы смотрели?» «Везде!» — выкрикнула я, задыхаясь. На секунду я не могла двинуться с места. Мои руки начали дрожать. Я не понимала, как сильно стискивала своих девочек, пока Молли не вскрикнула и не попыталась вырваться. Мне нужно было что-то делать. Но что? Дать объявление? Позвонить в полицию? Я потеряла представление, сколько времени прошло с тех пор, как я видела Алису. Но разве не каждая секунда важна в таких ситуациях? «Зачем вам метаться, если можно объявить по громкой связи?» — спросила она, словно читая мои мысли. Я уставилась на нее, не зная, как ответить. Правда была в том, что я не хотела это делать, потому что как только я это сделаю, то признаю, что все серьезно. Я признаю, что потеряла ребенка, да еще и чужого ребенка к тому же. «Шарлотта?» Чья-то рука сжала мое плечо, и я повернулась, оказавшись лицом к лицу с Одри. «О, Боже, Од!» Я выпустила руки девочек и приложила ладони к своим губам. «Я потеряла Алису. Я нигде не могу ее найти». «Понятно», — произнесла она хладнокровно, машинально оглядываясь вокруг. «Не паникуй!» Она где-то поблизости. Что мне делать? Я обошла вокруг всего поля. Я нуждалась в совете Одри. Хотела, чтобы она исправила это без лишних глупостей, как она хорошо умеет. «Мы найдем кого-нибудь ответственного», — сказала она. «Возможно, они смогут перекрыть все выходы». Одри посмотрела на парковку, и я проследила за ее взглядом. Потоки машин продолжали прибывать. Праздник становился все более оживленным. «Кого?» Здесь не было никого из руководства. Я так и не увидела директора мистера Харрисона с его громкоговорителем. Он должен был находиться здесь сегодня. Он всегда присутствовал на праздниках, но никто не занимался охраной или даже просто присмотром за въездом на парковку и периметром поля со стороны, кроме Гейл. Алиса могла выйти в любом из четырех направлений, если бы захотела. Не так ли она и сделала за той надувнушкой? Может, она по какой-то причине перелезла через забор и отправилась к полю для гольфа? «Мы потеряли маленькую девочку», — крикнула Одри всем, кто мог слышать. «Нужно, чтобы все ее искали». Она повернулась ко мне. «Возможно, нам стоит позвонить в полицию?» Я покачала головой. К нам подошли еще две мамы. «Вы в порядке, Шарлотта?» спросила одна. «Кого вы потеряли?» «Подружку моей дочери», простонала я. Я сжала лицо руками, прикрывая пальцами глаза. «Алису! Ее зовут Алиса!» «Ей всего 4. О, Господи! Этого не может быть!» «Все нормально», — сказала она, взяв меня за руки и в итоге заставив оторвать их от лица. «Каждый может помочь в поисках. Не волнуйтесь, мы ее найдем. Как давно это случилось?» «Я не знаю», — — ответила я. Мое сердце быстро забилось, когда я попыталась сообразить, сколько времени прошло с тех пор, когда я в последний раз ее видела. Кажется, около 20 минут назад. 20 минут? Ладно, — вмешалась Одри, — я звоню в полицию. Новость о пропавшем ребенке распространилась быстро. Шепоток прошел через толпу, из уст в уста, вызывая всплеск активной бдительности. Все начали оглядываться вокруг. Чувство тревоги, неразборчивое возбужденное бормотание. Каждый хотел сыграть важную роль в ее поисках, несомненно желая оказаться тем, кто сможет крикнуть, что она пряталась под его прилавком. Я сомневалась, что кто-то из них представлял себе худшее. Дети, бывает, теряются. Но это всегда ненадолго, лишь до того момента, пока их не найдут, и испуганные родители не изольют свои благодарности на человека, которому повезло первым на них наткнуться. В оцепенении я позволила Одри привести нас к краю поля у парковки, где она договорилась встретить полицию. Я прислонилась спиной к забору. Палящие солнечные лучи били прямо в нас. Люди передо мной начали расплываться, когда я попыталась сфокусировать взгляд. Меня захлестнула волна тошноты. «Выпей немного воды». Одри втиснула бутылку мне в руку, и я сделала большой глоток. «И ради Бога, отойди в тень. Ты выглядишь так, будто сейчас хлопнешься в обморок», — сказала она, подталкивая меня к дереву. «Алиса вернется», — продолжала она. «Она просто убежала и заблудилась». «Надеюсь, что ты права. К тому же в Чидденфорде ничего ужасного не могло случиться. Не в этой сонной деревушке графства Дорсет, но я просто не думаю, что Алиса могла убежать». «Все дети делают это время от времени», — заметила Од. «Алиса ничем не отличается от остальных 4-леток». «Но ты не знаешь Алису», — подумала я. «Она другая. Одри никогда не находила времени, чтобы узнать Алису поближе, скорее всего, потому что та никогда с ней не разговаривала. Так же, как она никогда не находила времени, чтобы узнать и Гарриет». «Я должна позвонить Гарриет», — произнесла я, когда Одри проводила моих детей к клочку травы, где они послушно уселись. «Расскажи мне, что произошло, еще раз». «Я не знаю, что произошло. Алиса просто исчезла. Она зашла с задней стороны надувнушки, но не скатывалась с нее». «Что мне сказать, Гарриет?» Я сделала еще один глоток из бутылки. «Я не могу сказать ей, что потеряла ее дочь, Од!» — закричала я. «Тебе нужно успокоиться!» Она взяла меня за руки и потянула к себе так, чтобы я повернулась к ней лицом. «Дыши медленней, давай! Раз, два!» Она начала медленно считать, и я вошла в ее ритм. «Алиса скоро найдется! Я знаю, что так будет, поэтому нет пока смысла волноваться за Гарриет. И кроме того...» — ее взгляд скользнул за мое плечо. «Полиция уже здесь!» Одри кивнула в сторону дороги, и я повернулась, чтобы увидеть, как полицейская машина проезжает вдоль поля к парковке. Из нее вышли 2 офицера в форме и направились в нашу сторону. И тут я по-настоящему прочувствовала всю серьезность ситуации. Теперь это было официально. Алиса пропала. Констебль Филдинг представился и представил свою коллегу, женщину-констебля Шоу. Они спросили, не желаю ли я присесть, но я покачала головой. Я просто хотела, чтобы они поскорей приступали к делу, для которого прибыли. «Вы можете рассказать нам, что случилось, Шарлотта?» — спросил констебль Филдинг. «Дети пришли в восторг от возможности отправиться в джунгли», — сказала я ему, указывая на дальний край поля, на большую надувнушку. «Ну, не моя младшая, Эви. Она хотела покататься на другой горке поменьше, но остальные трое пошли», — продолжала я, хотя и знала, что Алиса не испытывала восторга. «И вы видели, как все трое заходили?» Я покачала головой. «Они быстро побежали вокруг к задней стороне, и оттуда, где я была, фактически не видно входа». «То есть вы не обошли, чтобы проверить?» Уточнил он, слегка приподняв одну бровь, и взглянул на меня поверх толстого черного ободка своих очков. «Нет!» У меня перехватило дыхание. «Я не проверяла. Я предполагала, что они там, потому что они умоляли меня разрешить туда пойти». Полицейский кивнул и сделал запись в своем блокноте. Я потянулась рукой к своему горлу, почесываясь от жары, от которой начинала зудеть кожа. «Безусловно, теперь я жалею, что так не сделала», — продолжала я. «Но я не думала, что это необходимо, потому что, насколько я знала, там им было некуда больше идти». Я умолкла. Конечно, я жалела об этом. Я молила Бога, чтобы время повернулось вспять, и этого бы никогда не случилось, чтобы я не отпускала их никуда с самого начала. «И что вы сделали затем?» — поинтересовался Филдинг, кивая констеблю Шоу, которая отошла в сторонку и начала говорить по рации. «Я присела в тени со своей младшей, с Эви. Она не хотела идти в джунгли, а у меня болела голова», — сказала я, наблюдая за полицейской и размышляя, что она говорит и кому. «А вы могли видеть эти джунгли с того места, где сидели?» «Да, я могла видеть выход из них. Я не спускала с него глаз все время», — ответила я, кивая, чтобы показать больше уверенности, чем на самом деле чувствовала. «А вы видели их именно всех, после того, как они убежали вокруг к задней стороне?» Я запнулась. «Я видела, как они скатываются и бегут вокруг снова». «Все они?» — Филдинг поднял взгляд от своего блокнота. «Я увидела сперва Джека», — сказала я, вспоминая, как ощутила прилив счастья от того, что мой сын улыбался от уха до уха, крайне довольный собой. «А затем Молли. Ее рот широко раскрылся в форме буквы «О», когда она скатывалась с горки, ее хвостики взлетали в воздух позади нее. «И Алису?» — спросил он с намеком на нетерпение. Я сделала паузу. «Я думала, что видела ее в то время. Или, может быть, я просто предположила, что видела. Я даже, как ни странно, не помнила, чтобы она спускалась с горки, как остальные». «Я думаю, да», — ответила я и потом добавила, — «но я не могу сказать наверняка». «Так когда же вы заметили, что Алисы там точно нет?» «Когда мои двое закончили кататься, они сказали, что ее не было с ними, и они не могли вспомнить, входила ли Алиса». Я посмотрела на своих детей, уже опасаясь момента, когда полиция захочет их опросить. «А как насчет ее туфель?» Это донеслось от констебля Шоу, которая возвращалась обратно к нам. «Что вы имеете в виду?» «Ну, разве дети обычно не снимают обувь, входя на батуты? Может, Алисины все еще там?» «О!» Я остановилась и попыталась подумать. «Я не знаю. Я не видела. Я даже не заметила, чтобы мои собственные дети снимали обувь или снова надевали ее». «Тебе лучше пойти и проверить», — сказал констебль Филдинг, и Шоу кивнула, быстро уходя в направлении надувнушки. Мое сердце билось так сильно, что звенело в ушах. Я была уверена, что полицейский тоже это слышит. Я взглянула на Одри и детей, потом опять на него. Почему он не обещает мне, что ее вскоре найдут, а вместо этого задает дополнительные вопросы? Теперь они были о Гарриет и Брайане, и ему требовалось, чтобы я сообщила номера их телефонов. Я нащупала в сумке свой мобильник, вытащила его и начала прокручивать список, пока не нашла номер Гарриет. Не было никакого смысла искать Брайана. Я никогда не записывала его номера, но все равно сделала вид, что проверяю. Я описала розовую пышную юбку Алисы с птичками, вышитыми по подолу, которую она так часто носила. Юбка становилась все короче на фоне ее растущих ног, но, очевидно, была одной из ее любимых. Я рассказала, что на ней простая белая футболка без рисунка, белые гольфы и светло-голубые туфли на липучках. На туфлях дырочки в форме крошечных звездочек, образующие узор ближе к мыскам. Мне стало легче от того, что я так точно помню, во что она была одета. Я сказала ему, что Алиса примерно того же роста, что и Молли, со светлыми волнистыми волосами чуть ниже плеч, в которых нет никаких заколок и ленточек. Я пролистала фотографии на телефоне, чтобы посмотреть, нет ли там какого-нибудь ее фото, но не нашла ни одного. И хотя образ Алисы представлялся таким ясным в моей голове, как если бы она стояла рядом, я не была уверена, что сумела хорошо его передать. «Нам нужно искать ее за пределами площадки», — сказала я. «Она может быть сейчас где угодно. Не волнуйтесь, там будут искать подготовленные сотрудники», — отозвался констебль Филдинг. «Уже ищут». «Где ее родители?» «Ее мама на курсах в гостинице». Я не знала точно, в какой именно. Там было достаточное количество небольших отелей, разбросанных вдоль побережья, и я не додумалась спросить об этом Гарриет. «А папа?» «На рыбалке. Он ездит каждую субботу утром». «Вы не знаете, где именно?» Я пожала плечами. «Рыбалка — это все, что я знала». «Ладно». Филдинг махнул рукой констеблю Шоу, которая возвращалась через поле. «Нам нужно связаться с родителями». «Нашла что-нибудь?» Она покачала головой, когда подошла к нам. «Обуви нет. И женщина, которая там работает, говорит, что никто не оставлял». Констебль Филдинг посмотрел на меня без выражения. Он мог бы и не говорить, о чем думает. Мое настроение и без того было тяжелым, и я ощущала собственную некомпетентность. «Таким образом, очень возможно, что Алиса вообще туда не заходила», — подытожил он. Я присоединилась к Одри и своим детям, пока констебль Шоу пыталась дозвониться до Гарриет. Она снова отошла от нас, и я смотрела ей в спину, напрягая слух, чтобы понять, есть ли соединение, и представляла свою подругу на другом конце, слушающую, как офицер говорит ей, что Алиса пропала. Примечание. Здесь офицер подразумевает сотрудник полиции, как во многих англоязычных странах, и к званию не имеет отношения. Конец примечания. «Ты дрожишь?» — сказала Одри. «Присядь. Пойду принесу тебе еще бутылку воды». Я помотала головой. «Нет, никуда не уходи». Комок желчи застрял у меня в горле, и я отчаянно не хотела, чтобы Одри бросала меня. «С Алисой все будет хорошо. Ты же понимаешь, это не так ли? Они уже там, как офицер и сказал тебе, и они найдут ее». «А что, если они не найдут?» Я заплакала. «Что, если это тот же тип, который похитил маленького Мейсона в прошлом году? Что, если мы никогда не найдем ее и не узнаем, что случилось?» «О, Господи!» Я зарыдала сильнее, чувствуя, как руки Одри подхватили меня, когда мои ноги подкосились. Она поддержала меня под локоть и обняла. «Я не смогу с этим жить. Я не смогу жить сама с собой, если она никогда не вернется». «Нет», — возразила Одри, — «не говори так. Она обязательно найдется. Это не имеет ничего общего с тем, что произошло с Мейсоном. Алиса просто забрела куда-то и заблудилась. Никто не похищал ее. Бог с тобой, о чем ты? Если бы это случилось, кто-нибудь здесь что-то да увидел бы. Мы не можем дозвониться до матери, сказал констебль Филдинг, подходя опять к нам. Мне нужно задать еще несколько вопросов, если вы не возражаете. Но я бы хотел пройти к этим джунглям вместе с вами, если вас не затруднит. Одри осталась с детьми, а я последовала за офицером через поле. Теперь он хотел знать больше о семье Алисы. Спрашивал меня, были ли Гарриет и Брайан все еще вместе, что я и подтвердила. Живут ли поблизости бабушки и дедушки? Я ответила, что нет, и вопросы прекратились, когда мы добрались до джунглей, возле которых топталась парочка полицейских с задней стороны. «В заборе нет ни щели, ни калитки», — сообщил один, выступая нам навстречу. «По другую сторону деревьев есть поле для гольфа и парковка от гольф-клуба, которая довольно плотно заставлена. Какие-нибудь камеры наблюдения? Это проверяется». «Хорошо». Констебль Филдинг кивнул, озираясь вокруг. Толпа собралась в небольшие группы, кучкующиеся возле прилавков, нескрываемым интересом наблюдающие за суетой вокруг надувнушки. «Она могла ускользнуть в любом направлении», — пробормотал полицейский. «Дозвонились родителям?» Он обернулся к констеблю Шоу, которая покачала головой. «Я хотела сказать, что Алиса не стала бы так поступать, но затаила дыхание, ожидая, когда он решит, что теперь делать. Она была не из тех детей, которые просто так убегают, но если я права, то и ежу понятно, что это значит». Гарриет. Гарриет ехала домой, все время размышляя, правильно ли поступила. Она никому не сказала, что уходит с курсов, но как только вышла на свежий воздух, автостоянке ей стало легче покинуть отель. После 20-минутной поездки домой она снова сможет подключить телефон. Дороги были свободны, поездка протекала быстро, однако как только она свернула на свою улицу, ее нога резко ударила по тормозам. Впереди вспыхивали синие огни. И хотя по обе стороны от длинной дороги выстроились припаркованные машины, мешая обзору, Гарриет знала, что вспышки были возле ее дома, потому что они сверкали прямо перед дряхлым трейлером ее соседа. Она осторожно надавила ногой на педаль газа и потом снова остановилась, чтобы пропустить машину. «Ну давай же!» — пробормотала она, вытягивая шею в бок, чтобы посмотреть, не видно ли кого-нибудь возле дома. Ее пальцы нетерпеливо барабанили по рулевому колесу. Другая машина медленно проехала мимо. Гарриет почувствовала, как бьется ее сердце, и прижала руку к груди. «Раз, два», — считала она пульс. «Еще один пропущенный удар». Наконец Гарриет втиснулась в небольшое пространство между полицейской машиной и серебристой «Хондой» Брайана и увидела, что ее муж стоит в палисаднике, одной рукой крепко сжимая удочки, а другой яростно потирая свой щетинистый подбородок. Женщина-полицейский стояла на траве рядом с ним. Гарриет видела, как шевелятся ее губы, но лицо ее было бесстрастным. Она подняла обе руки и указала одну из них в сторону дома, однако Брайан оставался упорно прикованным к месту, будто корни пустил. Гарриет могла видеть только его затылок, но он покачал головой и высоко запрокинул ее с одеревеневшей спиной, глядя в небо. Гарриет не двигалась. Она не хотела выходить из машины. Только не сейчас. Она слышала, как ее дыхание заполняет тишину, слишком сильное, слишком быстрое, но как только она выйдет, ей придется услышать то, что сообщили Брайану. Ей не нужно было видеть лица мужа, чтобы понять. Полицейская сказала ему «нечто плохое». Уже по его неестественно напряженной позе она знала. Дрожащими пальцами Гарриет повернула ключ и заглушила двигатель, а полицейская и Брайан обернулись к ней. Тем не менее, она не двигалась. Губы Брайана шевельнулись, произнося ее имя, как будто его вдруг осенило. Все, что он сейчас узнал, ему придется передать своей жене. Его глаза были широко раскрыты от страха, когда он уставился на нее, прежде чем осторожно приблизился по садовой дорожке к калитке, таща за собой удочки. Гарриет затрясла головой из-за безопасного стекла. «Не говори этого! Не смей этого говорить, потому что если ты этого не скажешь, мне не придется это слышать!» В тот день, когда Гарриет вернулась в больницу и увидела пустую кровать своей матери, она выбежала из палаты и съежилась в коридоре, зажав уши руками. Она знала, что ее мама уходит. Это было неизбежно. Гарриет говорили ожидать этого в течение нескольких недель, но она все еще не хотела думать, что это в конце концов случилось. И она представила, что если ей никто не скажет, то она сможет верить, будто ее мама по-прежнему жива. Гарриет не спускала глаз Брайана, но щелчок все равно ее напугал, когда он открыл дверцу автомобиля. Она закрыла глаза. «Что случилось?» «Выходи, любовь моя». Его голос был безжизненным, но спокойным, без нервозности. «Пожалуйста, выйди из машины». «Скажи мне, что случилось?» «Что она здесь делает?» Гарриет кивнула в сторону полицейской. «Пойдем внутрь», — произнес он, протягивая ей свободную руку. «Нет, скажи мне сейчас». «Миссис Ходдер?» Полицейская появилась рядом с ним. «Я думаю, нам стоит лучше зайти в дом». «Я не хочу!» — скрикнула Гарриет. Но Брайан взял ее под руку, и она позволила вытащить себя из машины. Он крепко держал ее, поглаживая большим пальцем тыльную сторону ее ладони. «Дорогая, я действительно думаю, что мы должны просто зайти внутрь», — сказал он, сумев затащить ее в палисадник, прежде чем Гарриет остановилась. Она чувствовала, что ноги подкосятся под ней, если продолжать двигаться. «Кто-нибудь из вас, наконец, расскажет мне, что случилось?» Полицейская остановилась рядом с ней. У нее было пухлое лицо и небольшие глаза, которые нервно метались между Гарриет и Брайаном. Гарриет взглянула на мужа. За эти годы она научилась хорошо его читать. Она знала каждое выражение наизусть. Еще до того, как Брайан открывал рот, она понимала, что его что-то тревожит, и для него нет ничего важнее на тот момент. «Миссис Ходдер», — полицейская откашлялась и снова заговорила. «Боюсь, у нас плохие новости. Миссис Шарлотта Рейнольдс сообщила, что Алиса пропала», — перебил Брайан, отбрасывая лишние прелюдии. Гарриет почти могла видеть слова, вылетающие из его рта, меняющие форму высоко в воздухе, не имеющие никакого смысла. Они медленно опускались все ниже и ниже, пока одно за другим не накрыли ее. «Нет», — голос Гарриет звучал хриплым шепотом, — «нет, не говори так». Она маниакально замотала головой, хотя тело было так напряжено, что это причиняло ей боль при движении. «Пойдем в дом», — тихо сказал Брайан. «Алиса», — произнесла Гарриет ее имя, будто от этого могла обнаружить ее в саду, и все оказалось бы какой-то болезненной шуткой. «Алиса», — снова выкрикнула она, на этот раз в оглушительном вопле, и вместе с ним ее ноги ослабли, и она осела на землю. Со стороны это выглядело так, словно из Гарриет вышел весь воздух, и она сдулась, как воздушный шарик, ударившийся о невидимое жесткое препятствие на своем пути. «Все нормально, миссис Ходдер», — говорила над ней полицейская. «Конечно, все не нормально», — закричал голос в ее голове. «Как это может быть нормально?» Драгоценные удочки Брайана лязгнули о дорожку, когда он бросил их, глядя то на полицейскую, то на свою жену. Его испуганный взгляд искал кого-то, кто скажет, что делать. Он не знал, тащить ли Гарриет в дом или оставить ее в покое здесь. «Что произошло?» — плакала она. «Что произошло?» «Я действительно считаю, что лучше пойти в дом», — убеждал Брайан, обнимая жену и подымая, прижимая к своей груди. Гарриет повисла на нем. Он гладил ее по голове, когда повел по дорожке к дому. Одной рукой он нащупал ключ в заднем кармане и неловко вставил его в замок. «Это офицер Шоу, и она нам все расскажет», — сказал он. В доме Ходдеров постоянно стоял полумрак. Несмотря на яркий день, Брайану потребовалось включить свет в коридоре. Дверь на кухню в дальнем конце была закрыта, как и еще одна справа, делая маленький коридор еще меньше на вид. Брайан открыл правую дверь, мягко направляя Гарриет в их аккуратную квадратную гостиную и дальше на диван. Констебль Шоу проследовала за ними, и даже только от присутствия третьего человека в комнате почувствовалась теснота. «Кто-нибудь, наконец, расскажет мне, что случилось?» — сказала Гарриет. Полицейская села в кресло и сдвинулась на краешек так, чтобы оказаться лицом к Гарриет и Брайану, которые устроились теперь бок о бок на диване. «Ваша подруга, миссис Рейнольдс, присматривала за вашей дочерью сегодня?» Гарриет кивнула, чувствуя, как муж неловко ерзает рядом с ней. Краем глаза она могла видеть, что он недоуменно смотрит на нее, но сосредоточилась на констебле Шоу, которая на мгновение остановилась, отвлекшись на порывистое движение Брайана. «Мне очень жаль», — та снова взглянула на Гарриет. «Я знаю, как вам должно быть тяжело это слышать, но Алиса исчезла со школьного праздника. Наши офицеры ищут ее, и когда...» «Когда она исчезла?» — спросила Гарриет. «Мы приняли звонок в 1:50 пополудни». «И что произошло?» Гарриет была настойчива. Она чувствовала, как ее рука дрожит в ладони Брайана. Констебль Шоу шумно вдохнула через нос и, похоже, не выдохнула. «Ваша дочь пропала на надувнушке. Она побежала к задней стороне, и это был последний раз, когда миссис Рейнольдс видела ее». «Я не понимаю», — сказал Брайан. «Вы имеете в виду надувную башню? Что она делала с обратной стороны? Алиса бы так не поступила». «Нет, это не надувная башня. Это называется «Джунгли зовут», — уточнила полицейская. «Это надувная полоса препятствий». «Но Алиса ненавидит все такое», — Брайан покачал головой. Он крепко сжимал руку Гарриет. «Она никогда не была на такой штуке. Почему она пошла на нее сегодня?» Констебль Шоу поджала губы. Было очевидно, что она не может ответить на его вопрос. Брайан продолжал смотреть на нее. «Она, наверное, испугалась», — воскликнул он. «Ей это не понравилось». Гарриет чувствовала, как его плечи вздымаются и опускаются в такт взволнованному дыханию. «Но, возможно, это и к лучшему», — продолжил он. «Это значит, что она скорее сбежала, чем ее кто-то забрал. Это ведь предпочтительнее». «Мы пытаемся выяснить, что произошло, мистер Ходдер». «А Шарлотта?» — спросил он, переводя взгляд на Гарриет, а затем обратно на констебля Шоу. «Где она была, когда все это случилось? Когда предполагалось, что она присматривает за нашей дочерью? Я имею в виду, как Алиса вообще умудрилась побежать куда-то без ее ведома? Шарлотта должна была следить за ней все время». Гарриет почти чувствовала, как он теряет голову. Его дыхание участилось. Думать о том, что мать не присматривает за ребенком, это было слишком чувствительно для Брайана. «Миссис Рейнольдс не могла видеть ее с той стороны, где она была», — пояснила офицер. «И когда Алиса не появилась, они обыскали площадку и подняли тревогу. Я верю, что она сделала все возможное, чтобы...» «Чтобы что?» — выкрикнул Брайан. Констебль Шоу опустила глаза. «Она сделала все возможное, чтобы найти ее!» «Вы это хотели сказать?» «Шарлотта должна была не терять ее в первую очередь!» Он откинулся назад на диване, убрав руки от Гарриет, обхватив ими голову и раскачиваясь. «Простите», — сказала полицейская. «Я не хотела вас расстраивать, мистер Ходдер. Район тщательно обыскивается, и делается все для обеспечения того, чтобы Алиса благополучно вернулась домой». Она сделала паузу. Ее глаза снова нервно заметались между ними, с одного на другую, и Гарриет подумала, что офицер не верит своим собственным словам. «Мы делаем все, что можем», — произнесла она заметно тише. Тело Брайана было твердым и тяжелым, и слишком близко от Гарриет. Она чувствовала его напряженные мышцы. Страх вытекал из него наружу и впитывался в нее так, что ей захотелось убежать прочь, чтобы не приходилось это ощущать. Часто моргая, Брайан смотрел на нее. Она знала, что в его груди росло нечто, требующее выхода. Вместо этого он положил правую руку ей на колено и сказал: «Они найдут ее, любовь моя. Найдут. Они должны». Он сжал ее руку и вдруг повернулся к полицейской. «О, Господи! Вы же не думаете, что это один и тот же парень?» — спросил он внезапно. «Тот, который забрал того мальчика!» Гарриет почувствовала, как его рука сжимается на ее ноге. Она попыталась отодвинуться от мужа. Она не могла вынести того, что он уже спрашивает и об этом. Левой рукой она сжимала кожаную подушку под собой, пока не сдавила так сильно, до боли, что пришлось выпустить. Констебль Шоу сделала очередной глубокий вдох. В комнате уже почти не осталось свежего воздуха. «Мы не знаем, мистер Ходдер. На данном этапе мы все еще предполагаем, что Алиса покинула праздник по собственной воле». Она быстро улыбнулась сжатыми губами и опустила взгляд, чтобы больше не смотреть им в глаза. «Вы действительно так думаете?» Брайан подался вперед и наклонился, усевшись на краю дивана. «Или вы все же связываете это с исчезновением Мейсона Харбриджа? Потому что прошло уже 7 месяцев, и никто не знает, что с ним случилось. Как можно сказать наверняка, что это сделал не тот же самый человек, который похитил Алису?» Гарриет видела кадры с маленьким Мейсоном, которого пресса описывала как растворившегося в воздухе. «Меня сейчас тошнит», — крикнула она и бросилась из комнаты на кухню, где склонилась над раковиной в приступе рвоты. В любой момент Брайан мог оказаться рядом и начать поглаживать ей спину в попытке успокоить. Она вытерла рот рукой и прополоскала его под краном. Гарриет желала остаться в одиночестве, хоть ненадолго, пока он не начал задавать вопросы, на которые она не хотела отвечать. «Одну минуту, мистер Ходдер», — донесся голос констебля Шоу через открытую дверь гостиной, очевидно останавливающий Брайана на пути к выходу. Их голоса были негромкими, но как только Гарриет выключила льющуюся воду, то могла без труда разобрать, что они говорят. «Я знаю, что это шок для вас». «Так и есть». «Насколько хорошо вы знаете Шарлотту Рейнольдс?» Наступила некоторая пауза. «Лично я не очень хорошо». «Хорошая подруга?» «Ну, ясное дело, нет». «Я имею в виду вашей жене». «Она и ваша жена в близких отношениях?» Гарриет ждала его ответа, и в конце концов ответ прозвучал. «Да», — сказал Брайан, — «полагаю, что это так». «Сейчас». Детектив Роулингс раскачивается взад-вперед на своем стуле, громко пыхтя. «Нетрудно забыть, что мы не на одной стороне, тем более, что она продолжает утешать меня, а я стараюсь быть полезной». «Да, я знаю, как это было ужасно. Хочу я ей сказать. Вам не нужно мне это говорить, но мы обе знаем, что так станет намного хуже. Расскажите мне побольше о своей дружбе с Гарриет», — предлагает она. «Как вы с ней познакомились?» «Гарриет работала в школе Сент-Мэри», — отвечаю я. У меня пересохло во рту, и я допиваю последнюю каплю воды из стакана, в надежде, что она предложит мне еще. Детектив сказала мне, что я могу взять перерыв, но я еще не набралась смелости попросить. «Это школа, в которую ходят ваши дети?» — спрашивает она. «Та же школа, где проходил праздник?» «Да». До того, как у Гарриет появилась Алиса, она работала там какое-то время ассистентом. Я говорю ей, что меня вызвали в школу, поскольку там была проблема с Джеком, но подавляю желание добавить, что мой сын ничего плохого не сделал. «Я видела Гарриет раньше, но это был первый раз, когда мы разговаривали». Образ Гарриет, нервно порхающий по игровой площадке, всплывает в моей голове, и я снова слышу голос Одри. Она мечется, как мышь. Я, возможно, хихикнула тогда, потому что, как всегда, наблюдение отбыло к месту, но я также почувствовала что-то еще, наблюдая за Гарриет. Может, жалость? «Она, наверное, просто стесняется», — пробормотала я, разглядывая голову Джека. «Распространили очередное предупреждение о вшах, а Джек умудрился подцепить их уже 4 раза. Я была не готова принять этих дорогих гостей в 5-й. Или она не хочет, чтобы ее беспокоили родители?» «Хм, она немного странная», — сказала Одри. «Она не смотрит никому в глаза». После этого я подняла взгляд, чтобы увидеть Гарриет, кинувшуюся к главному зданию и спрашивающую, что она может сделать для нас. «Мам!» Мы все толпились кучкой, склоняя головы ближе друг к другу, когда сплетничали или громко смеялись. Мы были стаей, и большинству из нас так было комфортнее, даже если мы не упоминали об этом вслух. «Я ничего не говорю детективу об этом. Вместо этого я говорю, что Гарриет была честна и открыта со мной и очень легка в общении. Когда она делилась со мной своим отношением к Джеку, я наблюдала, как ее пальцы играют со швом ее А-образной юбки. Ее ногти были обкусаны, и твердый кусочек сухой кожи оттопыривался на большом пальце. В какой-то момент я сосредоточилась на этом, желая, чтобы она перестала говорить о моем сыне с такой тревожащей точностью и опасаясь, что начну плакать». «Миссис Рейнольдс», — произнесла Гарриет мягко, — «если вы думаете, что я ошибаюсь, пожалуйста, скажите мне». Я покачала головой. «Нет, вы не ошибаетесь», — признала я. Она была первым человеком, который увидел Джека именно таким мальчиком, каким он и был. «Он очень сообразительный», — продолжала Гарриет. «Академически он на голову выше всех, но в социальном плане он не всегда справляется с некоторыми вещами так, как положено в его возрасте». «Я знаю», — кивнула я. «Есть результаты тестов, которые мы можем посмотреть и подумать, как ему помочь». «Не нужно навешивать на него никаких ярлыков», — сказала я. «Я не стесняюсь, но все в порядке, миссис Рейнольдс. Вам не нужно принимать никаких решений прямо сейчас, и вам, конечно, не нужно беспокоиться о рассмотрении другой школы, если вы не хотите». Я говорю детективу, что она была замечательной ассистенткой. «Она так заботилась о детях», — поясняю я. «Она уделила мне время. Мы поговорили, и я поняла, что у нас много общего». «Что же у вас общего?» «Это не первый раз, когда меня об этом спрашивают». «Прежде всего, это наше прошлое», — отвечаю я. «Мы разговаривали о...» Я резко останавливаюсь. Я собиралась сказать, что мы говорили о наших отцах, что у нас были общие секреты. Несмотря на то, что наша встреча началась с разговора о Джеке, я каким-то образом свернула на собственное детство и поделилась с Гарриет историей о своем отце. Ну, кое-чем. По крайней мере, я рассказала ей больше, чем кому-либо другому. Я рассказала, как он бросил нас, когда я была еще ребенком. Но затем Гарриет призналась, что ее отец умер, когда ей было 5, и я сразу ощутила вину, потому что это, конечно, намного хуже того, что пережила я. Это случилось много лет назад. Она сжала мою руку в своей. «Пожалуйста, не огорчайся». Но, несмотря на ее улыбку и то, как убедительно она на меня смотрела, я видела проблеск слез в ее глазах и знала, что она просто пытается показать, что не расстроена. В глубине души я ощущала, что ей все еще больно от потери, и даже тогда, в начале нашей дружбы, я чувствовала себя виноватой. «Время — великий целитель, не так ли?» — сказала она. «Так вроде говорят». «Говорят, но я не совсем уверена, что согласна», — пробормотала я. «Да», — улыбнулась она, — «я тоже не уверена». И после краткой паузы я вдруг обнаружила себя упрашивающей ее присоединиться ко мне и моим подругам-мамам выпить кофе на следующей неделе. Гарриет выглядела захваченной врасплох, и я предположила, что она откажется. Но вместо этого она поблагодарила и ответила, что с удовольствием. И пока я улыбалась и говорила, что это замечательно, то одновременно размышляла, не слишком ли поспешила с приглашением. Другим мамам могло бы это не понравиться, потому что они хотели свободно разговаривать о школе, и Гарриет стала бы моей ответственностью, а я не думала, что нуждаюсь в дополнительной головной боли. Когда я рассказала Одри, что натворила, она подняла бровь. «Дай ей шанс. Думаю, она тебе понравится», — сказала я. «Кроме того, она больше никого не знает в этом районе». У Гарриет не было других подруг. Я поняла это с самого начала. Том как-то назвал ее моим новым питомцем, чем не на шутку взбесил меня. Но что-то в Гарриет действительно заставляло меня взять ее под крыло. Я решила, что могу помочь ей. Первый шаг — ей нужно познакомиться с большим количеством людей. Гарриет переехала в Дорсет лишь несколько месяцев назад. Говорю я теперь детективу Роулингс. Я хотела, чтобы она чувствовала гостеприимство. «А как она вошла в вашу компанию?» — спрашивает детектив. «Ну...» — я делаю паузу. «На самом деле это не так. Всякий раз, когда она приходила, то неизменно выглядела смущенной, так что в конце концов я перестала приглашать ее. Я не хотела, чтобы она чувствовала неловкость, когда это все ей явно не по душе. Брови детектива Роулингс вздымаются вверх, и я ерзаю на своем жестком сиденье. Я знала, что она не хотела быть там, оправдываюсь я. Знала, что некоторые из моих приятельниц ей не особо нравятся. Но вы продолжали свою дружбу с Гарриет? Да, хотя и не настолько плотно, как с самого начала. Мы по-прежнему болтали всякий раз, когда виделись, но только после того, как у нее появилась Алиса, а у меня Эви, мы начали встречаться регулярно. К тому времени все остальные мои подруги имели детей школьного возраста и целыми днями занимались различными делами. Мы с Гарриет составили друг другу компанию. Гарриет удержала меня от сумасшествия. Она стала моим другом в то время, когда я нуждалась в ком-то вроде нее больше, чем когда-либо, когда все остальные, кого я знала, могли вернуться на работу или ходить в спортзал, или часами сидеть в кофейне, не чувствуя себя истощенными от бессонных ночей, и очень быстро забыли, каково это — иметь новорожденного. Я не была счастлива после рождения Эви, а Гарриет оказалась хорошим слушателем. Продолжаю я. В довершении ко всему мой брак переживал трудности, и я вываливала все это на нее, намного больше, чем ранее на Одри, но Гарриет всегда так стремилась помочь. И поэтому вы стали близки, во всем делились друг с другом. Мы разговаривали как подруги. Могли бы вы назвать себя лучшими подругами? Она одна из моих лучших подруг, да. Киваю я, думая об Од и о том, что сложно отыскать более разных людей, чем эти двое. Но разве друзья не играют различные роли в нашей жизни? «А как бы на это ответила Гарриет?» — спрашивает она. «Гарриет сказала бы, что я ее единственная подруга». «Она сказала бы то же самое», — говорю я ей. «Я представляю, о чем Роулингс должна думать сейчас», но она не задает вопрос, который вертится у нее на языке. «Что Гарриет сказала бы сейчас?» «Некоторое время назад. Гарриет». Бормочущие голоса Брайана и констебля Шоу отошли на второй план, когда Гарриет взглянула на свой задний сад через кухонное окно. Она всегда любила сад, совсем не такой, как у Шарлотты. В нем не было места для деревянной шведской стенки и двойных качелей или для 14-футового батута и игрового домика. Но раньше она знала жизнь лишь в квартирах и довольствовалась узкими полосками балконов. Сад был единственным, что нравилось Гарриет в доме, когда они только что переехали. 5 лет назад, когда Брайан затормозил возле небольшого полудома, общей стеной с соседями, которую купил для них, ее сердце упало. Их переезд в Дорсет подавался Гарриет как ее мечта. Дом на побережье. И она уже представляла, как открывает окна по утрам и вдыхает запах морского воздуха, слышит крики чаек, кружащих над головой, и, может быть, даже видит блеск воды из окна спальни. Она на самом деле не очень хотела покидать Кент. Но именно описание Брайаном жизни в Дорсете окончательно убедило Гарриет. В конце концов, это то, о чем она мечтала с детства. Поэтому, когда они следовали за фургоном перевозчиков на юго-запад, Гарриет настолько загорелась этой идеей, что позволила себе прийти в небольшой восторг. Кроме того, переезд был их шансом начать все сначала. Брайан пытался оставить прошлое позади. Он получил новую работу в Дорсете и нашел им дом. Ее муж старался изо всех сил, поэтому самое меньшее, что она могла сделать, тоже вложить в это свое сердце. И по дороге Гарриет размышляла, что переезд всей ее жизни, может, и не такая уж плохая затея. Итак, у нее не будет друзей и придется искать новую работу. Но, наверное, все это на самом деле не имеет значения. И если так необходимо для того, чтобы они были вместе в домике у моря, оно того стоит. Когда они остановились возле дома, Гарриет подумала, что компания-перевозчик, должно быть, ошиблась. Они свернули с береговой дороги по меньшей мере 10 минут назад. Гарриет не могла даже дойти до пляжа оттуда, где они сидели в припаркованной машине, не то что увидеть его. Она взглянула на дом и обернулась к Брайану, который отстегнул ремень безопасности и, сияя, смотрел на нее. Дом был ничуть не похож на картинку в ее голове. На тот, с большими окнами и деревянными ставнями. Все здания на этой улице выглядели так, словно их втискивали вплотную друг к другу, и ни один не удосужились отделать до конца. Их дом, казалось, сам стеснялся своего внешнего вида, своей облупившейся краски и черепицы, тронутой желтым мхом. Брайан сжал ее руку. «Вот он! Следующая глава нашей совместной жизни! Ну, как тебе?» Ей пришло в голову, что муж должен был знать, что это не тот дом, о котором она мечтала. Но затем Гарриет посмотрела на его лицо и сразу же ощутила прилив вины, отодвинула в сторону свои опасения, могущие его расстроить, и сказала, что ей нравится. Ей не нравилось. Брайан ввел ее внутрь и показал каждую из комнат, в то время как Гарриет сдерживала желание закричать. Везде было так тесно и темно. Ей хотелось разорвать стены безликих квадратных комнат, только чтобы впустить немного солнечного света. Но дом был все равно больше, чем то жилье, в котором она росла. В детстве Гарриет жила со своей мамой в квартире с двумя спальнями на первом этаже, выходившей окнами на бетонный парк. Примечание. Так у автора. Похоже, нечто вроде сооружения для скейтбордистов. Суровая игровая площадка с бетонными лавками. Конец примечания. Та квартира вполне поместилась бы в их домике дважды. Поэтому она знала, что не должна жаловаться, но не могла избавиться от чувства, что никогда не будет счастлива здесь. Сад позади дома стал ее убежищем.